маловато будет. Сугубая правда, отпетая ложь. Того и другого немного найдешь на дне недопитого ночью бокала, поскольку вина в нем критически мало.